Если эта надежда кажется вам утопической, то позвольте вам напомнить, что таким путем уже устранялись психические феномены, хотя только в отдельных случаях. Подумайте, как часто в прежние времена бывали у крестьянских девушек галлюцинации Святой Девы. Пока такое явление имело следствием большое стечение верующих или даже постройку капеллы на месте чудесного явления, галлюцинаторное состояние этих девушек не поддавалось никакому воздействию. В настоящее же время даже духовенство изменило свое отношение к этим явлениям. Оно допускает, чтобы жандарм и врач посетили имеющее видение, и с тех пор Святая Дева стала появляться очень редко. Или позвольте мне исследовать те же процессы, которые я раньше перенес в будущее на аналогичной, но несколько унизительной и потому незамечаемой ситуации. Представьте себе, что небольшой круг мужчин и дам из хорошего общества условился устроить на целый день пикник в каком-нибудь загородном ресторане. Дамы условились между собой, что если какая-нибудь из них должна будет удовлетворить естественную потребность, то громко скажет, что она идет нарвать цветов. Злостный шутник разведал эту тайну и поместил на напечатанной и разосланной участникам программе: если дамам нужно будет пойти в уборную, то пусть они скажут, что идут рвать цветы. Разумеется, никакая из дам не воспользуется такими цветистыми выражениями, и столь же затрудненными окажутся подобные заново условленные формулы. К чему же это приведет? Дамы без боязни сознаются в своих естественных потребностях, и никто из мужчин не найдет в этом ничего предосудительного. Вернемся теперь к нашему более серьезному случаю. Так много людей убежали в невроз от жизненных конфликтов, разрешение которых стало им не по силам, и получили при этом несомненную, хотя со временем дорогостоящую, выгоду от болезни. Что придется сделать этим людям, если благодаря нескромным разъяснениям психоанализа это бегство будет им отрезано? Они должны будут быть честными, должны будут сознаться в проснувшихся в них влечениях, быть стойкими в конфликте, и они будут бороться или откажутся от борьбы. И терпимость общества, которая неизбежно наступит вследствие психоаналитического разъяснения, придет им на помощь.